председательша Фёкла Пахомова, чернущая, как цыганка с табора, и страсть какая злобная, перцем не корми. То есть так взъерошила баб против мужиков, не надо лучше. Поедом стали бабы мужнишек есть. Ах вы пьяницы, ах вы окаянные, да мы вас, да вы нас. Даже ежели, скажем, желательно допустить над собственной женой что-нибудь особенное, ну, вот это самое. Так и то она пошел, говорит, к черту. Думаешь, говорит, легко в тягостях-то нашей сестре ходить. А чуть вразумлять начнешь, она норовит ухватом по морде смазать, да с ревом в женотдел. Караул, караул, убил. А какое к свиньям убил, ежели сам стоишь у рукомойника, нос замываешь, а из носу невинная, конечно, кровь. Других мужиков председательша Фёкла Пахомова, чтобы ей в неглубоком месте утонуть, в суд потянула. Дескать, увечат жен. И что ж, разве наши суды, суды? Жены пришли на суд, краснорожие. У мужьев под глазами фонари понатырканы, даже один хромает. И невзирая на подобные приметы, мужиков присудили к штрафу да к отсидке. Разобьют рыло, а скажут, так и было, ругали женщин-мужики. Один прибег домой, лица нет, аж зубами скрипит, а бабу клошматить воспрещено. Да он что? Он от горькой злобы собственную собаку удавил. Сгреб за шиворот и сразу в петлю. На, говорит тебе, сучья тварь, на, повести за месть моей стервы Машки. Ух, и заплакал. Сидит в хлеве на навозе, сморкается на все стороны, плачет. Мужики очень смирные у нас, а бабы – бой. Этот ужасный террор проистекал до осени. Фёклу Пахомову вытребовали в город служить, то есть к повышению. Она, бабылка грамотная, собралась, уехала. Бабья часть провожала её с воем. Мужики сказали на сходе: «Ну, длиннохвостые, кончилась вам масленица». «Кого хотите в председательши? Становь кандидатуру, черт вас ешь!» Та не хочет, эта не желает, третья боится, так никого и не избрали. А из волости приказ избрать. Судили мы, рядили, дай, думаем, изберем в председательши мужчину. Сельсовет, мельник наш, сказал: «Что же, братцы, деревня наша крайняя. На самом краю, дальше болот на 100 верст. К нам никто дорого не возьмет и заглянуть-то из порядочных. Давайте, братцы, изберем Настасея. Имя у него вроде бабье, а фамилия сам поп не разберет. Сковорода. Баба тоже может сковородой быть, за всяк просто». Тогда начал говорить сам Настасей: «Я ничего, братцы, согласен, как говорится, и имя того действительно, чтобы даже маленько меня и звали-то Настюхой. Только, братцы, как бы какого худ не было. Кроме всего прочего, конечно, да. Хы, худо. Эка штука. Гумагу раз в месяц подмахнуть. Пиши фамиль, само неразборчиво, чтобы гаж нет». «Да мне разборчиво-то и не, а только этого, как его, чтоб сумление у меня, да, вдруг нагрянут. А человек я робкий, я такой человек, урони возле меня, скажем, ложку, я так и подскочу до потолка. Человек я припадочный». «А ты не скачи, ты что, блоха, что ли? Соглашайся, знай, а мы тебе, ребята, соберем Настасею пудишек пяток муки в честь уважения и четвертуху самогону первый сорт. Идет?»